Созерцание звезд. В пятницу после отъезда Бетти Рэй, Бобби и его отряд бойскаутов-волчат должен был отправиться в поход на индийские курганы за городом, искать наконечники стрел. Поход отменили из-за дождя, но Бобби не огорчился. Он любил в теплый дождливый день сидеть на веранде и смотреть, как машины шуршат колесами по мокрой улице туда-сюда. Все было зеленым, блестящим и влажным. Весь день до 4 он грезил наяву. А потом, как ни в чем не бывало, вернулось солнце. Но дождь напитал воздух свежестью, смыл всю пыль знойного августа. Сегодня Монро ночевал у них. И после ужина все, как обычно, потянулись на веранду. Мама Смит перегнулась через перила и взглянула на небо. «Пойду звездами полюбуюсь. Кто-нибудь хочет со мной?» Бобби и Монро выразили желание. И они втроем вышли в сад с черного хода. Мама Смит уселась в деревянное кресло, а мальчишки повалились в траву рядышком. «Какое чистое небо!» — сказала мама Смит. «Вы когда-нибудь видели столько роскошных звезд? Вон большая медведица и Венера. Наверняка увидим падающую звезду. До утра времени много». Бобби нравилось вместе с мамой Смит смотреть на звезды и задавать вопросы. «Бабушка, а какой был мир, когда ты была маленькая? Сильно другой?» «Ну, время было другое». «И люди другие?» «Нет. Люди-то как раз не сильно меняются. Но у нас тогда многого не было, что у вас есть. Не забывай, я жила в 19 веке». «Во время гражданской войны?» — вытаращил глаза Монро. «Но нет, все-таки попозже. Но помню, отец о ней рассказывал. И в детстве у нас над камином висела сабля». «Сабля?» — переспросил Бобби. «Настоящая? Еще бы! Он воевал на стороне конфедератов и рубил саблей людей. Ой, ну, это вряд ли. Она больше для показухи на боку у него болталась. И она до сих пор у тебя?» «Нет. Слишком много времени прошло. Думаю, брат ее забрал. А может, потерялась?» Бобби сказал. «Ну, он все-таки был настоящим солдатом, да?» «Самым, что ни на есть, настоящим. И твой прадедушка Смит со стороны отца, твоего отца, тоже. Только сражался он за федералов. Оба родом из одного города. Но тогда это не было редкостью. Бобби был ошарашен. Он представить себе не мог, как давно живет его бабушка. А звезды в те времена были?» Она засмеялась. «Да, дорогой, в твоем возрасте я видела те же звезды и луну, что и сейчас. Природа не меняется, только люди. Каждый год рождаются новые человеки, а звезды и луна остаются прежними. Просто у нас тогда ни машин не было, ни кино, ни радио, ни даже электричества». «А как же вы жили?» «Очень тихо». Монро скривился. «Это был, небось, кошмар. Ага», — согласился Бобби. «Скука, небось, смертная?» «Да не особенно. Было другое. Книги были, игры. Мы пели песни, ходили в гости». «Если чего не знаешь, то и скучать по тому не станешь. Вот ведь как». «А кем ты хотела стать, когда вырастешь, ба?» Мама Смит улыбнулась. «Веришь, нет? Но одно время я думала, что стану знаменитым ученым, как мадам Кюри, и, может быть, найду лекарство от какой-нибудь страшной болезни. Чего же не стало? Мой папа мог отправить в колледж только одного ребенка. Учиться отправили брата. И мои мечты о том, чтобы стать новой мадам Кюри, пошли прахом». Бобби попросил: «Расскажи про тот отель, куда ты поехала на медовый месяц». «Бобби, ты эту историю уже 100 раз слышал. Ну и что? А Монро нет, расскажи». «Я не слышал», — сказал Монро. «Ну, когда мы с твоим дедушкой поженились, мы сели на поезд и поехали на медовый месяц в Северную Калифорнию. Главное, он не сказал, куда мы едем. Хотел сделать сюрприз. Намекнул только, что это будет знаменитый отель с видом на самое красивое в мире озеро. Никогда не забуду первый вечер в этом отеле. После ужина мы вышли на широкую веранду с видом на озеро, увешанную разноцветными китайскими фонариками. Часов 8, когда стемнело, все гости отеля вышли на улицу и сказали: «Смотрите на озеро». «И что дальше произошло?» — нетерпеливо спросил Бобби. Внезапно посреди озера загорелся огромный светящийся знак с надписью «Отель-светильник» из тысячи золотистых лампочек. «Ух ты!» — сказал Монро. Потом мы все спустились на берег, сели в каноэ и поплыли к знаку. Не знаю, что было красивее — смотреть назад на отель с маленькими зелеными, желтыми, красными китайскими фонариками, горящими в темноте, или плыть прямо по словам «Отель-светильник», отраженным в воде. Это был волшебный вечер, вот что я вам скажу. Теперь расскажи ему про Кони-Айленд. Хорошо. Значит, оттуда мы направились в Нью-Йорк, но было очень жарко. И каждый день мы катались на трамвае к океану в Кони-Айленд. В нью-йоркском районе Кони-Айленд расположен знаменитый парк аттракционов. Гуляли там и смотрели на всю эту красоту. Бобби пихнул Монро локтем. «Погоди, сейчас будет самое интересное». И догуляли мы до парка развлечений Дримленд. Такого огромного, что внутри него есть целый небольшой городок под названием «Город лилипутов». Туда можно войти. А живут там только лилипуты, сотни лилипутов. «Ух ты!» — выдохнул Монро. «У них есть свои домишки и магазины, и собственный лилипут-мэр, и крошечный лилипут-полицейский. Пока мы там гуляли, мы встретили чудесную семейную пару лилипутов. Так вот, дети у них получились нормального роста, жили в Нью-Джерси». «Ну ничего себе!» — выдохнул Монро. «Все бы отдал за то, чтобы увидеть город, полный лилипутов». «Да, я этого никогда не забуду». «А что ты еще такого интересного помнишь из древних времен, бабушка? Дай подумать». «Помню смену века. 1 января 1900 года. Был грандиозный праздник. И как праздновали?» «Вечеринки устраивали, а в последнюю полночь 1899-го все жители Индепенденса вышли на улицы, звонили в колокольчики, дули в свистки, запускали фейерверки и всю ночь до утра приветствовали новый век». «Мы думали, 20 век будет лучше всех прочих. Но не прошло и 14 лет, как началась Первая мировая. Так что наши мечты не сбылись. Скоро мама Смит сказала: «Ладно, мальчишки, поздно уже. Оставляю вам звезды, а сама пойду. Спокойной ночи, бабушка, спокойной ночи, миссис Смит». Когда она ушла, Монро вздохнул. «Она самый старый человек из всех, кого я знаю. Да, представь, ей целый век». Они еще полежали, глядя на звезды. Бобби спросил: «Интересно, а что будет, когда наступит 2000-й?» «Не знаю. Все уже, небось, обзаведутся собственными космическими кораблями и начнут летать на Марс и обратно. А нам поскольку будет в 2000-м?» Монро сел и сосчитал на пальцах. И посмотрел на Бобби ошарашенный. «Нам будет 64». «Нет». Бобби тоже сел. Он не мог поверить. «Может, нас уже и в живых не будет? Не доживем до таких лет». Перспектива быть такими же старыми, как стариканы, что целыми днями сидят перед парикмахерской, подействовала угнетающе. Чуть погодя, Бобби сказал: «Монро, давай заключим соглашение. Если мы оба доживем до 2000 года, где бы мы ни оказались, мы позвоним друг другу и скажем: ура, мы это сделали. Заметано?» «Окей, заметано». Они пожали друг другу руки и снова повалились в траву. Пытались представить себе, какими станут, как будут выглядеть, но не могли. Расстояние от 9 августа 1946 до 2000 казалось примерно таким же, как от Элмвуд-Спрингса до желтой луны в небе. Они смотрели на небо в ожидании падающей звезды, пока Дороти не позвала их в дом.